Наглядное изучение действительности тонкого мира освободит ум от суеверий и снимет с него покров тайны. Все доступно для научного подхода к вещам. Двое, увидевшие одно, тем самым подтвердят реальность увиденного. Новые аппараты помогут. Земной человек выражает собой только часть своей тайны. Да, память его коротка, особенно о пребывании в надземном. Тайна не только в накоплениях, собранных в чаше, но и в нераскрытом еще потенциале духа. В постепенно раскрывающихся возможностях высшего «я» заключается большая часть тайны. Возможности духа неисчерпаемы и неизмеримы. Раскрыта пока человеку только очень малая их часть. Но если собрать достигнутое отдельными людьми в разное время и соединить это все в одном человеке, то это будет лишь только малую частью его тайны. Ибо в этих достижениях прошлое, но тайна включает в себя и будущее достижения человечества, которые не ограничены ничем. Если исходить только из настоящего или прошлого и только из накоплений, выявленных в данном воплощении, когда раскрывается лишь малая часть прошлого, то представления даже малого о величии тайны не будет. Обнимает в себе все человек. И все в себе заключает, и все сосредоточено в нем. Недаром сердце зовется средоточием и солнцем системы его микрокосма. Чтобы куда-то идти, прежде всего надо знать куда. И надо знать главное направление эволюции сущего и человечества. Осознавать надо то, что намечено эволюцией для человека, и в каком направлении пойдет развитие скрытых в нем свойств. В зародыше все эти свойства заложены в человеке от начала времен. Потенциал его духа заключает в себе, возможности эти в их эмбриональном и неосознаваемом им состоянии. Нужно понять, что если что-то когда-то было достигнуто одним человеком, это означает, что достижение это, быть может, достигнуто каждым. Вопрос другой, где и когда, но может. Это положение следует твердо усвоить. Достигнутое одним человеком достижимо другим. Без принятия идеи перевоплощения положение это принять невозможно, ибо за одну жизнь достичь можно только небольшой части раскрытия тайны. Но когда те или иные способности духа сознательно культивируются и развиваются веками, то рост их и развитие их идет поверх ограничений короткого срока одной жизни. Беспредельность дана человеку для углубления в познании тайны себя самого. Завет Дельфийского оракула «Nosce te ipsum» кроет в себе нечто неизмеримо больше, чем думают те, кто его произносит. И тайна стоит перед человеком, как сияющий огненный магнит, ведущий его в беспредельность будущих достижений, нет которым конца. Имеем примеры пятого круга, имеем даже шестого. Но ведь далекое время придет, когда все человечество достигнет круга седьмого. Но даже и это еще не конец, так как за кругом седьмым и пралаей идет новый цикл, новая манвантара о семи новых кругах.